Верхние края шахты были одеты стальной броней. Массивные цилиндры из тугоплавкой стали опускались в нее по мере ее углубления. Они доходили до того места, где температура в шахте поднималась до 300 градусов. Это случилось неожиданно, скачком, на глубине 5 километров от поверхности. Смена рабочих и 2 гиперболоида погибли на дне шахты. Гарин был недоволен. Опускание и клепка цилиндров тормозили работу. Теперь, когда стены шахты были раскалены, их охлаждали сжатым воздухом, и они, застывая, сами образовывали мощную броню. Их распирали по диагоналям решетчатыми фермами. Диаметр шахты был невелик — 20 метров. Внутренность ее представляла сложную систему воздуходувных и отводных труб, креплений, сети проводов, дюралюминиевых колодцев, внутри которых двигались черпаки элеваторов, шкивов, площадок для элеваторной передачи и площадок, где стояли машины жидкого воздуха и гиперболоиды. Все приводилось в движение электричеством, подъемные лифты, элеваторы, машины. С боков шахты пробивались пещеры для склада машин и отдыха рабочих. Чтобы разгрузить главную шахту, Гарин повел параллельно ей вторую, в 6 метров диаметром. Она соединяла пещеры электрическими лифтами, двигающимися со скоростью пневматического ядра. Важнейшая часть работ — бурение — происходила согласованным действием лучей гиперболоидов, охлаждение жидким воздухом и отчерпывание породы элеваторами. 12 гиперболоидов особого устройства, берущих энергию от вольтовых дуг с углями из шаманита, пронизывали и расплавляли породу, струи жидкого воздуха мгновенно охлаждали ее, и она, распадаясь на мельчайшие частицы, попадала в черпаки элеваторов. Продукты горения и пары уносились вентиляторами. Дворец с северо-восточной части Золотого острова был построен по фантастическим планам мадам Ламоль. Это было огромное сооружение из стекла, стали, темно-красного камня и мрамора. В нем помещалось 500 зал и комнат. Главный фасад с 2 широкими мраморными лестницами вырастал из моря. Волны разбивались о ступени и цокали по сторонам лестниц, где вместо обычных статуй или ваз стояли 4 бронзовые решетчатые башенки, поддерживающие золоченые шары. В них находились заряженные гиперболоиды, угрожающие подступом с океана. Лестницы поднимались до открытой террасы. С нее 2 глубоких входа, укрепленных квадратными колоннами, вели внутрь дома. Весь каменный фасад, слегка наклоненный, как на египетских постройках, скупо украшенный, с высокими узкими окнами и плоской крышей, казался суровым и мрачным. Зато фасады, выходившие во внутренний двор, в цветники ползучих роз, вербены, орхидей, цветущей сирени, миндаля и лилиевых деревьев, были построены пышно, даже кокетливо. 2 бронзовых ворот вели внутрь острова. Это был дом-крепость. Сбоку на его скале возвышалась на 150 метров решетчатая башня, соединенная подземным ходом со спальней Гарина. На верхней площадке ее стояли мощные гиперболоиды. Бронированный лифт взлетал к ним от земли в несколько секунд. Всем, даже мадам Ламоль, было запрещено под страхом смерти подходить к основанию башни. Это был первый закон Золотого острова. В левом крыле дома помещались комнаты мадам Ламоль, в правом — Гарина и Роллинга. Больше здесь никто не жил. Дом предназначался для того времени, когда величайшим счастьем для смертного будет получить приглашение на Золотой остров и увидеть ослепительное лицо властительницы мира. Мадам Ламоль готовилась к этой роли. Дело у нее было по горло, Создавался этикет утреннего вставания, выходов, малых и больших приемов, обедов, ужинов, маскарадов и развлечений. Широко развернулся ее актерский темперамент. Она любила повторять, что рождена для мировой сцены. Хранителем этикета был намечен знаменитый балетный постановщик «Русский эмигрант». С ним заключили контракт в Европе, пожаловали золотой с бриллиантами на белой ленте орден божественной Зои и возвели в древнерусское звание постельничего. Кроме этих внутренних дворцовых законов, ею создавались совместно с Гариным заповеди Золотого века, законы будущего человечества. Но это были скорее общие проекты и основные идеи, подлежащие впоследствии обработке юристов. Гарин был бешено занят. Ей приходилось выкраивать время. День и ночь в ее кабинете дежурили две стенографистки. Гарин приходил прямо из шахты, измученный, грязный, пропахший землей и машинным маслом. Он торопливо ел, валился с ногами на атласный диван и закутывался дымом трубки. Он был объявлен выше этикет. Его привычки священны и вне подражания. Зоя ходила по ковру, перебирая в худых пальцах огромные жемчужины ожерелья, и вызывала Гарина на беседу. Ему нужно было несколько минут мертвого покоя, чтобы мозг снова мог начать лихорадочную работу. В своих планах он не был ни зол, ни добр, ни жесток, ни милосерд. Его забавляло только остроумие в разрешении вопроса. Эта прохладность возмущала Зою. Большие ее глаза темнели, по нервной спине пробегала дрожь. Низким, ненавидящим голосом она говорила по-русски, чтобы не поняли стенографистки: «Вы — фат. Вы страшный человек, Гарин. Я понимаю, как можно хотеть содрать с вас, с живого, кожу, посмотреть, как вы в первый раз в жизни станете мучиться. Неужели вы никого не ненавидите, никого не любите?» «Кроме вас», — скаля зубы, — отвечал Гарин, — «но ваша головка набита сумасшедшим вздором, а у меня считаны секунды. Я подожду, когда ваше честолюбие насытится до отвала. Но вы все же правы в одном, любовь моя. Я слишком академичен. Идеи, ненасыщенные влагой жизни, рассеиваются в пространстве. Влага жизни — это страсть. У вас ее переизбыток». Он покосился на Зою. Она стояла перед ним, бледная, неподвижная. «Страсть и кровь. Старый рецепт. Только зачем же именно с меня драть кожу? Можно с кого-нибудь другого. А вам, видимо, очень нужно для здоровья омочить платочек в этой жидкости. Я многого не могу простить людям. Например, коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами. Да. Зачем вы вспоминаете об этом? Не можете простить самой себе. За 500 франков, небось, вызывали вас по телефону. Было. Чулочки шелковые штопали поспешно, откусывали нитки вот этими божественными зубками, когда торопились в ресторан, а бессонные ночки, когда в сумочке 2 су, и ужас, что будет завтра, и ужас пасть еще ниже, а собачий нос Роллинга чего-нибудь достоит. С длинной усмешкой, глядя ему в глаза, Зоя сказала: «Этого разговора я тоже не забуду до смерти. Боже мой, только что вы меня упрекали в академичности. Будет моя власть, повешу вас на башне гиперболоида». Гарин быстро поднялся, схватил Зою за локти, силой привлек к себе на колени и целовал ее закинутое лицо, стиснутые губы. Обе стенографистки, светловолосые, завитые, равнодушные, как куклы, отвернулись. «Глупая, смешная женщина, пойми, такой только тебя люблю. Единственное существо на земле. Если бы ты 20 раз не умирала во вшивых вагонах, Если бы тебя не покупали как девку, разве бы ты постигла всю остроту дерзости человеческой? Разве бы ты ходила по коврам такой повелительницей? Разве бы я положил к твоим ногам самого себя?» Зоя молча освободилась, движением плеч оправила платье, отошла на середину комнаты и оттуда все еще дико глядела на Гарина. Он сказал: «Итак, на чем же мы остановились?» Стенографистки записывали мысли. За ночь отпечатывали их и подавали поутру в постель мадам Ламоль. Для экспертизы по некоторым вопросам приглашали Роллинга. Он жил в великолепных, не совсем еще законченных апартаментах, выходил из них только к столу. Его воля и гордость были сломлены. Он сильно сдал за эти полгода. Гарина он боялся. С Зоей избегал оставаться с глазу на глаз. Никто не знал и не интересовался, что он делает целыми днями. Книг он отроду не читал, записок, кажется, не вел. Говорили, что будто бы он пристрастился коллекционировать курительные трубки. Однажды вечером Зоя видела из окна, как на предпоследней ступени мраморной лестницы у воды сидел Роллинг и, пригорюнясь, глядел на океан, откуда 100 миллионов лет тому назад вышел его предок в виде человекообразной ящерицы. Это было все, что осталось от великого химического короля. Ни потеря 300 миллионов долларов, ни плен на Золотом острове, ни даже измена Зои не сломили бы его. 25 лет тому назад он торговал ваксой на улице. Он умел, он любил бороться. Сколько приложено было усилий, таланта и воли, чтобы заставить людей платить ему, Роллингу, золотые кружочки. Европейская война, разорение Европы. Вот какие силы были подняты для того, чтобы золото потекло в кассы Анилина Роллинг. И вдруг это золото, эквивалент силы и счастья, будут черпать из шахты как глину, как грязь, элеваторными черпаками в любом количестве. Вот тут-то подошвы Роллинга повисли в пустоте. Он перестал ощущать себя царем природы, гомо-сапиенсом. Оставалось только коллекционировать трубки. Но он все еще по настоянию Гарина ежедневно диктовал по радио свою волю директорам Анилин Роллинг. Ответы их были неопределенны. Становилось ясным, что директора не верят в добровольное уединение Роллинга на Золотом острове. Его спрашивали: «Что предпринять для вашего возвращения на континент?» Роллинг отвечал: «Курс нервного лечения проходит благоприятно». По его приказу были получены еще 5 миллионов фунтов стерлингов. Когда же через 2 недели он вновь приказал выдать такую же сумму, агенты Гарина, предъявившие чек Роллинга, были арестованы. Это было первым сигналом атаки континента на Золотой остров. Флот из 8 линейных судов, крейсировавший в Тихом океане близ 22 градуса южной широты и 130 градуса западной долготы, ожидал только боевого приказа атаковать остров негодяев. 6000 рабочих и служащих Золотого острова были набраны со всех концов света. Первый помощник Гарина, инженер Чермак, носивший звание губернатора, разместил рабочую силу по национальностям на 15 участках, отгороженных друг от друга колючей проволокой. На каждом участке были построены бараки и молельни, по возможности в национальном вкусе. Консервы, бисквиты, мармелад, бочонки с капустой, рисом, маринованными медузами, сельдями, сосисками и прочие заказывались американским заводом, также с национальными этикетками. 2 раза в месяц выдавалась прозодежда, выдержанная в национальном духе, и раз в полгода праздничные национальные костюмы: славянам поддевки и свитки, китайцам сырцовые кофты, немцам сюртуки и цилиндры, итальянцам шелковое белье и лакированные ботинки, неграм набедренники, украшенные крокодильями зубами и бусами и так далее. Чтобы оправдать в глазах населения эти колючие границы, инженер Чермак организовал штат провокаторов. Их было 15 человек. Они раздували национальную вражду в будни умеренно, по праздникам вплоть до кулачной потасовки. Полиция острова из бывших врангелевских офицеров, носивших мундир ордена Зои, белого сукна, короткую куртку с золотым шитьем и канареечные штаны в обтяжку, поддерживала порядок, не допуская национальности до взаимного истребления. Рабочие получали огромное в сравнении с континентом жалование. Иные посылали его на родину с ближайшим пароходом, иные сдавали на хранение. Расходовать было негде, так как только по праздникам в уединенном ущелье на юго-восточном берегу острова бывали открытые кабаки и луна-парк. Там же функционировали 15 домов терпимости, выдержанные также в национальном вкусе. Рабочим было известно, для какой цели пробивается вглубь земли гигантская шахта. Гарин объявил всем, что при расчете он разрешит каждому взять с собой столько золота, сколько можно унести на спине. И не было человека на острове, кто бы без волнения не смотрел на стальные ленты, уносящие породу из земных недр в океан, кого бы не опьянял желтоватый дымок над жерлом шахты. Господа, наступил наиболее тревожный момент в нашей работе. Я ждал его и приготовился, но это, разумеется, не уменьшает опасности. Мы блокированы. Только что получено радио. Два наших корабля, груженные фигурным железом для крепления шахты, консервами и мороженой бараниной, захвачены американским крейсером и объявлены призом. Это значит, война началась. С часу на час нужно ждать ее официального объявления. Одна из ближайших моих целей — война, но она начинается раньше, чем мне нужно. На континенте слишком нервничают. Я предвижу их план. Они боятся нас. Они будут стараться уморить нас голодом. Справка. Продовольствия на острове хватит на 2 недели, не считая живого скота. В эти 14 дней мы должны будем прорвать блокаду и подвести консервы. Задача трудная, но выполнимая. Кроме того, мои агенты, предъявившие чеки Роллинга, арестованы. Денег у нас в кассе нет. 350 миллионов долларов израсходованы до последнего цента. Через неделю мы должны платить жалование, и если расплатимся чеками, рабочие взбунтуются и остановят гиперболоид. Стало быть, в продолжении 7 дней мы обязаны достать деньги. Заседание происходило в сумерки в еще не оконченном кабинете Гарина. Присутствовали Чермак, инженер Шеффер, Зоя, Шельга и Роллинг. Гарин, как всегда, в минуты опасности и умственного напряжения, разговаривал с усмешечкой, покачиваясь на каблуках, засунув руки в карманы. Зоя председательствовала, держа в руке молоточек. Чермак, маленький, нервный, с воспаленными глазами, покашлив, сказал: «Второй закон Золотого острова гласит: никто не должен пытаться проникнуть в тайну конструкции гиперболоида. Всякий, прикоснувшийся хотя бы к верхнему кожуху гиперболоида, подлежит смертной казни». «Так», — подтвердил Гарин, — «таков закон». «Для успешного завершения указанных вами предприятий понадобится, по крайней мере, одновременная работа 3 гиперболоидов. Один — для добычи денег, другой — для прорыва блокады, третий — для обороны острова. Вам придется сделать исключение из закона для 2 помощников». Наступило молчание. Мужчины следили за дымом сигар. Роллинг сосредоточенно нюхал трубку. Зоя повернула голову к Гарину. Он сказал: «Хорошо». Легкомысленный жест. «Опубликуйте. Исключение из второго закона делается для двух людей на острове. Для мадам Ламоль и...» Он весело перегнулся через стол и хлопнул Шельгу по плечу. «Ему, Шельге, второму человеку доверяют тайну аппарата». «Ошиблись, товарищ», — ответил Шельга, снимая с плеча руку. «Отказываюсь». «Основание?» «Не обязан объяснять. Подумайте, сами догадаетесь». «Я поручаю вам уничтожить американский флот». «Дело милое, что и говорить. Не могу». «Почему, черт возьми?» «Ну как почему?» «Потому что путь скользкий». «Смотрите, Шельга». «Смотрю». У Гарина торчком встала бородка, блеснули зубы. Он сдержался, спросил тихо: «Вы что-нибудь задумали?» «Моя линия, Петр Петрович, открытая. Я ничего не скрываю». Короткий этот разговор был введен по-русски. Никто, кроме Зои, его не понял. Шельга снова принялся чертить завитушки на бумаге. Гарин сказал: «Итак, помощником при гиперболоидах назначаю одного человека — мадам Ламоль. Если вы согласны, сударыня, Аризона стоит под парами, утром вы выходите в океан». «Что я должна делать в океане?» — спросила Зоя. «Грабить все суда, которые попадутся на линиях Транспасифик. Через неделю мы должны заплатить рабочим». В 23-м часу с флагманского линейного корабля эскадры североамериканского флота было замечено постороннее тело над созвездием Южного Креста. Голубоватые, как хвосты кометы, лучи прожекторов, омахивающие звездный небосвод, заметались и уперлись в постороннее тело. Оно засветилось. Сотни подзорных труб рассмотрели металлическую гондолу, прозрачные круги винтов и на борту дирижабля буквы «П» и «Г». Защелкали огненные сигналы на судах. С флагманского корабля снялись 4 гидроплана, и рыча стали круто забирать к звездам. Эскадра, увеличивая скорость, шла в кильваторном строе. Гул самолетов становился все прозрачнее, все слабее, и вдруг воздушный корабль, к которому взвивались они, исчез из поля зрения. Много подзорных труб было протерто носовыми платками. Корабль пропал в ночном небе, сколько ни щупали прожекторы. Но вот слабо донеслось туканье пулемета. Нащупали. Туканье оборвалось. В небе, перевертываясь, понеслась отвесно вниз блестящая мушка. Смотревшие в трубы ахнули. Это падал гидроплан и где-то рухнул в черные волны. Что случилось? И снова «так-так-так-так-так-так-так» застучали в небе пулеметы. И также оборвался их стук, и один за другим все 3 самолета пролетели сквозь лучи прожекторов, кубарем, штопорами бухнулись в океан. Заплясали огненные сигналы с флагманского судна, замигали до самого горизонта огни. Что случилось? Потом все увидели совсем близко, бегущее против ветра, поперек кильваторной линии, черное рваное облако. Это снижался воздушный корабль, окутанный дымовой завесой. На флагмане дали сигнал: «Берегись, газ! Берегись, газ!» Рявкнули зенитные орудия, и сейчас же на палубу, на мостике, на бронебойные башни упали, разорвались газовые бомбы. Первым погиб адмирал, 28-летний красавец, из гордости, не надевший маски, схватился за горло и опрокинулся со вздутым посиневшим лицом. В несколько секунд отравлены были все, кто находился на палубе. Противогазы оказались малодействительны. флагманский корабль был атакован неизвестным газом. Командование перешло к вице-адмиралу, крейсера легли на правый галс и открыли зенитный огонь. Три залпа потрясли ночь. Три зорницы, вырвавшись из орудий, окровавили океан. Три роя стальных дьяволов, визжа слепыми головками, пронеслись черт знает куда и, лопнув, озарили звездное небо. Вслед за залпами с крейсеров снялись шесть гидропланов. Все экипажи в масках. Было очевидно, что первые четыре аппарата погибли, налетев на отравленную дымовую завесу воздушного корабля. Вопрос теперь касался чести американского флота. На судах погасли огни. Остались только звезды. В темноте слышно было, как бились волны, остальные борта допели в вышине самолеты. Наконец-то! Так-так-так-так-так! Из серебристого тумана Млечного Пути долетело таканье пулеметов. Затем, будто там откупоривали бутылки. Это началась атака гранатами. В зените засветилось буро-черным светом клубящееся облачко. Из него выскользнула, наклонив тупой нос, металлическая сигара. По верхнему гребню ее плясали огненные язычки. Она неслась наклонно вниз, оставляя за собой светящийся хвост, и вся, охваченная пламенем, упала за горизонтом. Через полчаса один из гидропланов донес, что снизился около горевшего дирижабля и расстрелял из пулемета все, что на нем и около него оставалось живого. Победа дорого обошлась американской эскадре. Погибли четыре самолета со всем экипажем. Отравлено газами насмерть 28 офицеров, в том числе адмирал эскадры, и 132 матроса. Обиднее всего при таких потерях было то, что великолепные линейные крейсера с могучей артиллерией оказались на положении бескрылых пингвинов. Противник бил их сверху каким-то неизвестным газом, как хотел. Необходимо было взять реванш, показать действительную мощь морской артиллерии. В этом духе контр-адмирал в ту же ночь послал в Вашингтон донесение о всех происшествиях морского боя. Он настаивал на бомбардировке острова Негодяев. Ответ морского министра пришел через сутки: идти к указанному острову и сравнять его с волнами океана.